20 лет держал кота Ваську-Муську. Наконец Васька-Муська стал старый, усы у него выпали, глаза стали худые, сила совсем мала, не может крыс ловить и мышей давить. Надоел помещику Васька-Муська, схватил тот за кота за гривок, выбросил на задворок и пнул ногой. Побежал Васька-Муська и заплакал. Стал думать, как жить до смерти. Потом придумал: дай-ка я помру, лабаза, пойдут крысы да мыши пить, так меня и увидят. Взял, да и помер Васька-Муська. Увидали крысы да мыши, обрадовались, что Васька-Муська помер. Стали мыши свистать, крысы кричать: «Помер наш неприятель!» Сбежали все крысы и мыши к Ваське-Муське и решили, что надо бы схоронить Ваську-Муську, чтобы он не ожил. Было их около 10 000. Притянули они артель на дровни, закатили Ваську-Муську на дровни, а он лежит, не шевелится. Привязали 7 веревок, стали на лапки, веревки взяли через плечо, а около 200 мышей и крыс сзади с лопатками да кирками. Все идут, радуются, присвистывают, притянули Ваську-Муську на песочное место, на боровинку, на сухую, и начали копать яму всей силой. А Васька-Муська лежит и маленько смотрит. Выкопали яму очень глубокую, 3 метра. Вылезли копари из ямы. Теперь надо Ваську-Муську в яму толкнуть. Взялись, кто за шею, кто за хвост. Как зашевелился тут Васька, мыши прочь. Как вскочил Васька-Муська. Да давай их ловить, да в эту яму складывать. Бегают по песку, а скрыться некуда ни мышам, ни крысам. Набил ими Васька полную яму, досталась ему еще музыка до 1,5 сотни лопат. Богато стал жить кот. Лопаты продает, себе рыбы покупает, да и в музыку играет, да из ямы мышей добывает. Живет... ни в сказке сказать, ни пером описать, лучше, чем у помещика. И сам стал себе хозяин Васька-Муська. Тем и кончилось. Как кот ходил с лисом сапоги покупать. Украинская сказка. Вот загрустил раз кот, что подходит зима, а сапог-то и нет. Собрался он в город, идет покупать сапоги себе и жене. Прошел немалую часть дороги, повстречался с лисом. Лис ему и говорит: «Куда это вы, пан Котовский, идете?» Кот отвечает: «Иду в город себе и жене сапоги покупать. А то вот подходит зима, босому ходить холодно». А лис говорит: «Тут есть хороший сапожник Волчок. Ступай и купишь себе сапоги». Идет лис впереди, а кот следом за ним. И завел лис кота в дремучий лес. А кот глупый, не знает, что живут лисы в чащах. Он-то ведь сельский, в лесу ему бывать не приходилось. Только очутились они в чаще, лис и говорит коту: «Давай деньги, а не то тебе смерть». Кот испугался, просит: «Смилуйся, уж я куплю сапоги и тебе, и жене, и детям, только отпусти ты меня отсюда живым». Сговорились и пошли вдвоем в город сапоги покупать. Добрались уже к городу, а лис идет крадучись, говорит коту, что в самый-то город идти ему боязно. А кот все зовет лиса дальше, Зашли они в одну узкую улицу, оставил кот Лиса у калитки, а сам пошел посмотреть.